Часть третья. Глава 27. Топография. Июнь переваливает за вторую половину. Лагерная жизнь начинает становиться тяжелой для юнкеров. Стоят неподвижные, удручающие жаркие дни. По ночам непрестанные зорницы молчаливыми голубыми молниями бегают по черным небесам над Ходынским полем. Нет покоя ни днем, ни ночью от тоскливой истомы, и души, и тела жаждут грозы с проливным дождем. Последние лагерные работы идут к концу. Младший курс еще занят глазомерными съемками, труд не тяжелый, приблизительный, свободный и даже веселый. Это совсем не то, что топографические точные съемки с Кипрегелем-дальномером, над которыми каждый день корпят и потеют юнкера старшего курса, готовые на днях чудесным образом превратиться в настоящих, взаправдошних господ офицеров. «Это тебе не фунт изюма съесть, а инструментальная съемка», — озверело говорит, направляя визирную трубку на веху, загоревший, черный, как цыган, уставший Жданов, работающий в одной партии с Александровым. «И это тоже тебе не мутовку облизать так-то, друзья мои». Жутко приходится и Александрову. Для него вопрос о балле, который он получит за топографию, есть вопрос того, выйдет он из училища по первому или по второму разряду. А это великая разница. Во-первых, при будущем разборе вакансий, чем выше общий средний балл у юнкера, тем разнообразнее и богаче предстоит ему выбор места службы. А во-вторых, старшинство в чине. Каждый подпоручик, явившийся в свой полк со свидетельством первого разряда, становится в списках выше всех других подпоручиков, произведенных в этом году. И высокий чин поручика будет следовать ему в первую очередь, года через 3 или 4. Это ли не поводы великой важности и глубочайшей серьезности? Но вся задача в том суровом условии, что для первого разряда надо во что бы то ни стало иметь в среднем счете по всем предметам никак не менее круглых 9 баллов. Жестокий и суровый минимум. Вот тут-то у Александрова и гнездится досадная проклятая нехватка. Все у него ладно, во всех научных дисциплинах хорошие отметки по тактике, по военной администрации, артиллерии, химии, военной истории, высшей математике, теоретической топографии, по военному правоведению, по французскому и немецкому языкам, по знанию военных уставов и по гимнастике. Но горе с одним лишь предметом – с военной фортификацией. По ней всего-навсего 6 баллов. Последняя удовлетворительная отметка. Ох уж этот полковник, военный инженер Колосов, холодный человек, ни разу не улыбнувшийся на лекциях, ни разу не сказавший ни одного простого человеческого слова, молчаливый тиран, лепивший безмолвно с каменным лицом губительные 2, 1 и даже уничтожающие 0. Из-за его чертовской 6 средний балл у Александрова чуть-чуть не дотягивает до 9, не хватает всего каких-то 9. Мозговатый в арифметике товарищ Бутынский вычислил точно. Если ты, Александров, умудришься получить за топографическую съемку 10 баллов, то первый разряд будет у тебя как в кармане. Ну-ка, напрягись, молодой обер-офицер. Съемки проходят вокруг огромного села Всехсвятского, на его крестьянских полях, выгонах, дорогах, оврагах и рощицах. Каждое утро часов в 5 старшие юнкера наспех пьют чай с булкой, захвативши завтрак в полевые сумки, идут партиями на места своих работ, которые будут длиться часов до 7 вечера, до той поры, когда уставшие глаза начинают уже не так четко различать издали показательные приметы. Тогда время возвращаться в лагере, чтобы до обеда успеть вымыться или выкупаться. Внизу, за лагерной линией в крутом овраге, выстроена для юнкеров просторная и глубокая купальня, всегда доверху полная живой, бегучей ключевой водой, в которой температура никогда не поднималась выше 8 градусов. А над купальней возвышалось кирпичное здание бани, топившееся дважды в неделю. Бывало для иных юнкеров острым и жгучим наслаждением напариться в бане на полке до отказа, до красного коленя, до полного изнеможения, и потом лететь со всех ног из бани, чтобы с разбегу бухнуться в студеную воду купальни, сделавши сальто-мортали или нырнувши вертикально головой вниз. Сначала являлось впечатление ожога, перерыва дыхания и мгновенного ужаса вместе с замиранием сердца. Но вскоре тело обвыкало в холоде, и когда купальщики возвращались бегом в баню, то их охватывало чувство невыразимой легкости, почти невесомости во всем их существе. Было такое ощущение, точно каждый мускул, каждая пора насквозь проникнуты блаженной радостью, сладкой и бодрой. Уже вечерело, когда гарнист трубил сигнал к обеду. У папеньки и маменьки просил солдат говядинки: «Дай, дай, дай!» Проголодавшиеся юнкера ели обильно и всегда вкусно. В больших тяжелых оловянных яндовах служители разносили ядреный хлебный квас, который шибал в нос. После обеда полчаса свободного отдыха играл знаменитый училищный оркестр. Юнкера пили свой собственный чай и покупали сладости у какого-то приблудившегося к Александровскому училищу маркетанта, который открыл в лагере ловчонку и даже охотно давал в кредит до производства. Кормили конфетами. Это была очередная мода хорошенького белокурого мальчика-барабанщика, внука знаменитого барабанщика Индурского. А затем по сигналу все четыре роты выстраивались в две шеренги вдоль линейки, и начиналась перекличка. «Такой-то!» — вызывал фельдфебель. «Я!» — коротко отвечал спрошенный. «Такой-то! Я!» «Как это мило и как это странно придумано Господом Богом!» — размышлял часто во время переклички мечтательный юнкер Александров, что ни у одного человека в мире нет тембра голоса, похожего на другой. Неужели и все на свете так же разнообразно и бесконечно неповторимо? Отчего природа не хочет знать ни прямых, ни геометрических фигур, ни абсолютно схожих экземпляров? Что это, бесконечность ли творчества или урок человечеству? Но с особенным напряжением дожидался Александров того момента, когда в перекличке наступит очередь любимца Дрозда, портупей юнкера Попова, обладателя чудесного низкого баритона, которым любовалось все училище. «Портупей юнкер Попов!» — монотонно и сухо выкликивает фельдфебель. «Вот сейчас, сейчас!» — бьется сердце Александрова. «Я!» Ох, как этот звук безупречно полон и красиво кругл! Он нежно густый, ароматен, как сотовый мед. Его чистая и гибкая красота похожа на средний тон виолончели, взятый влюбленным смычком. Он, как дорогое старое красное вино. И, как всегда, Александров переводит глаза вверх на темное синее небо. А там, в мировой глубине, повисло и, тихо переливаясь, дрожит теплая серебряная звездочка, от взора на которую становится радостно и щекотно в груди. Совершенно дикая мысль осеняет голову Александрова. А что, если этот очаровательный звук и та звездочка, похожая на непроливающуюся девичью слезу, и далекий, далекий отсюда только что повеявший ласковый и скромный запах резиды, и все простые радости мира — суть только видоизменения одной и той же божественной и бессмертной силы? «На молитву! Шапки долой!» — командует фельдфебеля. 400 молодых глоток поют «Отче наш». какая большая и сдержанная сила в их голосах.